Глава 6. Тристис и Магин. Неожиданная встреча. Многие люди любят жаловаться на судьбу. Чаще незаслуженно, по пустякам. Тристис и Магин такое право заслужил, но практически им не пользовался. Это нерационально, а значит лишено смысла. На заре своей карьеры, подающий большие надежды амбициозный юноша, выпускник Академии искусства, поступил на службу в имперский сыск и, не имея за душой протекции сильных мира сего и капитала, за каких-то 10 лет сделал великолепную карьеру, взобравшись очень высоко. А потом взялся за дело, которое не стоило трогать, и раскрутил его. Поэтому вместо того, чтобы получить награды и повышение, следующие 15 лет он провел в захолустном городишке Маркин, расследуя в близлежащих деревнях обычную бытовуху. Такие перипетии судьбы не прошли даром. На лице Тристиса навсегда поселилось выражение вселенской усталости и печали, а в кармане прописалась маленькая фляга с алкоголем. Однако никто бы не посмел сказать, что он опустился. Ум остался по-прежнему острым, тело не заплыло жиром, напротив. И Магин был скорее тощ и жилист. Даже пресловутая фляга с настойкой выполняла не столько привычную задачу, сколько была нужна для бодрости. В ней хватало различных тонизирующих ингредиентов. По крайней мере, за все 15 лет никто не видел сыщика пьяным. Он контролировал свое состояние, хотя в трудные моменты любил сделать лишний глоточек. А потом произошло событие, стряхнувшее сон со всей империи. Из маркинской тюрьмы сбежали плененные арабосские военные чародеи, устроив в городе настоящий погром. Даже бросившийся по следу легендарный отряд СИ, искусников специального назначения, обученных ловить таких опасных противников, вернулся ни с чем. Было в этом деле много странностей, неясностей, нестыковок. Больше всего вопросов вызывал один из сбежавших. В бумагах он числился слабым чародеем, но при детальном изучении явно оказался не так прост. Комиссия, примчавшаяся из столицы для расследования инцидента, пребывала в растерянности, а Тристис смог принести пользу, подав несколько идей. Его заметили. Он очень рассчитывал на этой волне вырваться из провинциального болота, но руководство не спешило реабилитировать неугодного. Зато с ним на связь вышел представитель оппозиционной фракции. На самой вершине власти, скрытая от глаз простого обывателя, шла грызня между академиками искусства, истинными повелителями Кордоса, стоящими за спиной марионеточного императора. В результате Имагин получил высокую должность и кучу проблем. С момента своего назначения он был вынужден мотаться по свету, подчиняясь приказам неведомого покровителя. Тристис прилежно выполнял все поручения, надеясь, что это проверка, что его вот-вот позовут обратно в столицу. Все-таки он уже не мальчик, чтобы с пятеркой подчиненных колесить по странам, как обычный полевой агент. Под конец, оказавшись в Шератоне, воспользовавшись тем, что Кордос не имеет прямой связи со своим посольством, он с подвернувшейся оказией поехал в Терсус, восстанавливать былые связи и своим появлением намекнуть хозяевам, что пора заканчивать с путешествиями. Карета мягко глотала неровности дороги. Если бы не звонкий цокот копыт по камню, можно было бы подумать, что едешь в паланкине. Аказия в виде пузатого старика с лысой, как колено головой, в настоящий момент сидела на диванчике напротив, с тоской поглядывая в небольшое окошко в дверце кареты. Вчера, а точнее даже ночью, его допрашивали. Бывший настройщик мононасосов маркинской тюрьмы считался важным свидетелем. Но, признаться, сыщик не возлагал больших надежд, когда проводил дознание. Неожиданно разговор вывел на странного вида пряжку для ремня, предположительно один из амулетов, принадлежащих таинственному пленнику и представлявших большой интерес. Тристис сразу же рванул за амулетом в бронзовое кольцо, квартал купцов и ремесленников, где располагалась мастерская искусника. А остаток ночи потратил на его изучение всеми возможными средствами. Надо сказать, результаты были интригующие. Вещица требовала более тщательного изучения в академии. Бессонная ночь давала о себе знать, и Магин клевал носом, но все же он решил, не откладывая дело на потом, Еще раз расспросить старика, которого вез в Кордос. После разговора его можно будет усыпить хоть до самого Терсуса, чтобы не наделал глупостей в дороге и расслабиться самому. Внезапно закрытая изнутри дверца кареты на мгновение распахнулась сама собой, после чего с громким стуком снова захлопнулась. «Что это было?» — встрепенулся Тристис. «Такого быть не должно. Что-то не так». «Это был я!» — раздался знакомый голос, и на диванчике напротив, рядом со стариком, из воздуха материализовался Никас, тот самый таинственный слабый чародей. Сыщик инстинктивно потянулся к своему жезлу, спрятанному в поясе, но тут же отдернул руку. Не ему, с его скромными талантами искусника, тягаться с этим человеком. К тому же задание у него не поймать и обезвредить, а получить информацию. «Правильно, не стоит», — кивнул визитер, заметив его движение. Второй раз судьба свела Тристиса с этим молодым мужчиной, и вновь сыщик выступал в роли пленника. «Вряд ли появится другая возможность поговорить», — подумал он, «так что нужно пользоваться ситуацией. Главное не наглеть. Дружелюбный тон, невинные вопросы, по возможности честные ответы. Впрочем, с последним вряд ли выйдет по-другому. Наверняка будет искусная проверка на правду. Или вовсе прямой допрос». Последняя мысль вызвала тревогу. Мало того, что такой разговор окажется бесполезен для самого Тристиса, так после него запросто можно оказаться с напрочь разрушенной личностью и кашей вместо мозгов. Прошло всего несколько секунд, и Никас все еще молчал. Чтобы как можно скорее завязать диалог и по возможности управлять его ходом, Имаген спросил о судьбе охранников, которые сопровождали экипаж. Парень ответил, не проигнорировал собеседника. Это был очень хороший знак. Вторым хорошим знаком было то, что охрана в порядке, насколько подобное возможно. Это радовало, вселяя надежду на удачное разрешение ситуации. Воспользовавшись короткой паузой, пока Тристис выглядывал в окошко, Никас перехватил нить беседы, интересуясь следующим. Что здесь делает маркинский сыщик? Это нормально, ибо не грех напомнить себе еще раз. Наглеть не стоит, сразу же засыпая собеседника вопросами. А еще это свидетельствует о том, что незваный гость плохо информирован и не в курсе ситуации. Хорошо. Сыщик ответил специально расплывчато, чтобы проверить свои догадки, а заодно посмотреть на реакцию гостя. Никас проявил дедуктивные способности, сложив 2 и 2, и догадавшись, что причина в Толлиусе, который пока не проронил ни звука, но при этом едва не шевелил ушами, стараясь не пропустить ни слова и явно надеясь как-то использовать ситуацию в свою пользу. Тристису сейчас было не до старика. Все внимание он сосредоточил на Никасе. По всему выходило, что тот не умеет грамотно проводить дознание, в настоящий момент не агрессивен, а значит, у сыщика неплохие шансы переиграть его на этом поле. Единственное, что ему не понравилось и заставило поморщиться, некоторая развязность в поведении парня, причем явно наигранная. Гость настойчиво спросил, зачем кордосцы арестовали своего чемпиона, принесшего им очки на политической арене в вечном противостоянии с Аробосом. Имаген взвесил за и против и решил рискнуть и проверить, насколько далеко готов зайти этот искусник-чародей, как поведет себя при отказе. Поэтому ответил вопросом на вопрос. «Я обязан отвечать?» И с радостью услышал. «Да нет, в общем-то, интерес праздный». Итак, Тристис уяснил все, что хотел, и приготовился к содержательному разговору. К сожалению, Никас все-таки заметил свою пряжку, которую сыщик старательно прикрывал ладонью и забрал ее. Впрочем, Тристис не обольщался. Коли парень пришел сюда не за Толлиусом, то, конечно же, за этой вещицей. Как-то он узнал о ней. Может быть, недавние манипуляции с артефактом отправили хозяину какой-то сигнал? Очень жаль, но потеря амулета закономерна. «Удовлетворите мое любопытство», — пошел в атаку Имаген, перехватывая инициативу. «Для чего нужен этот амулет?» Никас пояснил, что амулет является хранилищем информации. Правда, тут же добавил, что «там ничего особенного». Но сыщик пропустил это заявление мимо ушей. Ясно же, что врет, иначе не было бы и этой встречи. Еще парень сказал, что амулет не работает. В это Тристис поверил. Следов маны ни ему, ни двум профессорам искусства обнаружить не удалось. Воспользовавшись благодушным настроем собеседника, сыщик попробовал закинуть удочку на тему технологии, с помощью которой был изготовлен данный амулет. Но, похоже, коснулся секретных сведений, потому что Никас перестал довольно улыбаться, отказался отвечать и вспомнил, что это он здесь задает вопросы. Разумеется, его интересовали в первую очередь другие пропавшие вещи. Тристис рассказывал без утайки. Во-первых, ничего секретного в этом нет. Во-вторых, нужно снова расслабить собеседника. Общение затягивалось. Никас продолжал хмуриться. Так что, когда он наконец замолчал, Тристис решил ослабить напор. Нет, конечно, вопросов в голове полным-полно, но сейчас они явно неуместны. Можно вызвать приступ раздражения. К тому же лошади продолжают вести карету, и скоро арабосский кордон. Если Никас планирует разойтись миром, а сыщик считал, что угадал насчет этого, то он должен покинуть карету до того, как стражники устроят проверку. Если же его заболтать, то постовые могут спровоцировать незваного визитера на какие-нибудь необдуманные действия, что также может вызвать ответный удар чародеев по карете. Само собой, арабосцы не дураки и попытаются сперва выяснить, что происходит, прежде чем начнут махать мечом направо и налево. Но все-таки зачем рисковать, при этом выставляя Кордос в неприглядном свете? Похоже, Никас крепко задумался, а время идет. Поерзав на сиденье, Тристис привлек к себе внимание и невинно спросил. «И что будем делать?» «А что вы предлагаете?» — тут же отозвался парень. Похоже, как раз об этом он и думал последние минуты. Сыщик тотчас озвучил наиболее приемлемый, с его точки зрения, вариант, учитывающий все реалии. Увы, не сработало. Никас явно собрался мелко напакостить, отпустив на свободу Толлиуса. Терять настройщика в планы Тристиса не входило, хватит с парня амулета. Однако мягкие увещевания ни к чему не привели. Потом они и вовсе надоели Никасу, и он взмахом руки закончил дискуссию. А потом он удивил сыщика до глубины души, предложив обменяться рукопожатием, после чего перед глазами появились какие-то полупрозрачные надписи. Никас, явно довольный собой, прочел небольшую лекцию по использованию, пояснив, что это нужно для связи с ним на случай, если прояснится судьба других его амулетов. Тристис сам хотел попросить оставить какие-нибудь координаты для связи, даже не надеясь на успех. Казалось бы, нужно радоваться, вот оно, средство общения. Однако предложенный метод ему откровенно не нравился. Наверняка там присутствуют какие-нибудь скрытые закладки вроде подслушивания. А может быть даже прямое зомбирование на выполнение какого-то действия в определенный момент. С другой стороны, ничто не помешало бы Никасу сделать все то же самое, только без возможности с ним связаться. Так что выбирать не приходится. Тристис попытался по максимуму расспросить о том, что же это за способ общения, который никто не сможет обнаружить и перехватить, но, как и следовало ожидать, никаких объяснений не получил. Оставалось надеяться, что данное внедрение не обнаружат при проверке, которая наверняка будет, иначе прощай карьера. Когда с деталями было покончено, Никас засобирался и даже вежливо попрощался. «Постойте! Я обязан попытаться задержать вас!» — в отчаянии крикнул Тристис вслед, непрозрачно намекая, что совсем не хочет погибнуть от ответного удара, но и свой долг обязан исполнить. К счастью, Никас все понял. «Да без проблем!» — услышал сыщик, уже засыпая.